орал старший Шишкин. Младший оказался так рад его видеть, что выпустил свою ношу из рук аккуратно мою ногу, тяжеленной усиленной каменюкой, с размаху. Не знаю, как я не заорал, но зашипел и запрыгал на одной ноге подальше от друга. Вторая опухала буквально на глазах. «Зелье регенерации пей, Илья, я случайно». Федя со скривившимся от сочувствия лицом крутился вокруг меня, как будто хотел забрать часть моей боли себе. Подскочил дядя. «Что у вас случилось?» «Кажется, я Илье ногу расплющил», — трагически простонал Федя. Дядя окончательно перепугался, пробормотал, что, похоже, мне вообще пребывание на раскопках противопоказано, и потащил в палатку, где с моей ноги уже с трудом стащили кроссовку. Вид у ступни был не расплющенный, а надутый. «Целителя нужно», — авторитетно сказал пошедший с нами Шишкин-старший. «Я оплачу. Мой балбес виноват, с нас и деньги». Он отвесил сыну подзатыльник, и тот даже не огрызнулся. Посчитал, что за дело. Я подтянул к себе сумку, где у меня хранилась всякая алхимия, вытащил зелье регенерации, откупорил и выпил. Прислушался к себе и добавил еще одно. Возможно, сработал эффект самовнушения, но легче стало сразу же. Я покопался в оставшихся бутылках и добавил зелье укрепления костей, которое показано как раз при зарастающих переломах. Нога начала приходить в норму, сдуваясь как проколотый шарик. Боль тоже ушла. «Скажи спасибо своему другу», — неожиданно сказал писец. «Благодаря его неосторожности, ты докачал целительство до максимума. Сегодня еще точно нет, а завтра скорее всего можно будет использовать очередной модуль. Что тут у вас?» Откинув полог палатки, внутрь вошел Шелагин. «Уже ничего», — ответил я. «Была мелкая бытовая травма. Зелье вылечило. Двигать ногой я пока опасался, потому что чувствовал, что процессы регенерации пока не закончены, но работа как зелья, так и моей личной регенерации, по ощущениям, уже близка к концу. Я пришлю целителя». Дернулись мы с дядей одновременно. «Мне не нужен целитель». «Да что ты говоришь?» – возмутился Шелагин. «Инвалидом хочешь остаться? У нас есть собственный», – радостно припомнил дядя. «То есть, конечно, у Вьюгиных. Но тетя Алла постоянно твердит, что я могу к ней обращаться с любыми проблемами. Мой целитель сильнее. Чужому целителю мы не доверяем», — сказал дядя. «И вообще зелья вполне достаточно. Вы чего упираетесь?» — удивился Шишкин-старший. «Алла Дмитриевна, может и хороший целитель, но слабенький, а княжеский тоже из живитевых». «Вот этого-то я и боюсь», — ответил Олег, на что Шелагин состроил непонимающую физиономию. «Со мной правда все нормально. Я пошевелил ступней, показывая, что никаких ограничений движения нет, опухоль спала и, вообще, нога выглядит в точности как вторая, с учетом симметрии, конечно, зелья достаточно, да и максимум там трещина была». «Хорошо, покажитесь своему целителю», — сдался Шелагин и ушел. Шишкин же уходить не торопился, с интересом посмотрел на опустевшие бутылочки и спросил: «А зелья-то у вас откуда? Недешевое это удовольствие». «Зелья я делаю сам», — ответил я, потому что скрывать это не было уже никакого смысла. «Да ладно», — Шелагин вон тоже не поверил, устроил проверку в своей лаборатории. «Убедился», — ответил я. «Вы за Федей, Тимофей Игнатьевич?» «За ним». «Задержали аспидов, которые хотели на Федора напасть, а от них клубочек дородионовых раскатали. Одно понять не могу, как вам удалось проскользнуть у них под носом так, что никто не заметил». «Повезло», — сказал Федя столь гордо, как будто лично это везение обеспечивал. «Шелагин считает, что мы под воздействие чужого заклинания попали. Он что-то такое говорил, но я сильно сомневаюсь, потому что вас ни шелагинские, ни родионовские не видели». «Сами удивились, Тимофей Игнатьевич», — на голубом глазу ответил я. «Вроде даже княжеские дружинники запись вели, а все равно пропустили. Поругать бы вас, что опасности на пустом месте подвергались», — сказал Шишкин. «Да вас же не предупредили сдуру». «Я не уверен, что Феде там ничего не грозило», — заметил я, мстительно припомнив Грекова. «Потому что охранники, которые под носом ничего не замечают, не самый хороший вариант». «Не, я не спорю, что вы здорово придумали спрятаться под боком у Шелагина. При той информации, что у вас была, это оптимальный вариант, на самом деле», — признал Шишкин. «Но я, если честно, испсиховался, когда сигнал Фединого телефона пропал. Кстати, держи», — он вытащил из кармана пиджака телефон сына и вернул владельцу. «К тому, Как мы выбрались, Шишкин-старший возвращался еще несколько раз под разными соусами. Расспросы меня насторожили. Не знаю, что он заподозрил, но сейчас с доброжелательной улыбкой пытался вытащить из нас дополнительные сведения не только по ситуации с Федей, но и по алхимии. Не преуспел и прощался со слегка разочарованным видом, благодаря за помощь и извиняясь за несчастный случай, спровоцированный Федей. «Федь, спасибо за помощь», — сказал я, пожимая его руку на прощание. «Мне интересно тут было», — признал он, — «но отец все равно не разрешит остаться». Я подозревал, что у Шишкина-старшего наверняка появилось желание стрясти с нас денег за эксплуатацию сына, но тут уж и на встречную претензию нарваться можно, куда серьезнее, поэтому он и промолчал. И вопрос с оплатой целителя тоже не поднимал больше. «Ты как?» – спросил меня дядя после их ухода. «Нуждаюсь в дополнительном осмотре целителя в Верейске», – ответил я. «Там как раз кучу всего сделать нужно. До полигона, опять же, добраться». «Логично», – хмыкнул дядя. «Но если серьезно, нога как? В полном порядке». Писец сказал, что целительство первого уровня на максимуме после завершения исцеления. «Так что завтра или послезавтра использую модуль. Сегодня пока нельзя». Дядя просиял от радости. «Так, это нужно отметить. Останавливаю все, закрываю вскрытое, и едем. В конце концов, нам выходной раз в неделю в любом случае положен. А сегодня у нас уважительная причина. Ты только прихрамывай, когда в машину будешь садиться». Указания дяди я выполнил в точности. Хромал, кривился, делал страдающую физиономию, то есть никто не усомнился бы, что моя нога не зажила до конца. Но представление смысла не имело, поскольку нас никто не задерживал и не расспрашивал, куда мы собрались. К этому времени шишкинская машина уже уехала. Думаю, даже Верейск по кругу объедут, сразу в Горинск направится. Шишкин-старший был известным перестраховщиком, пока не убедится, что сыну ничего не угрожает, без присмотра его не оставит. Мы же первым делом заехали на полигон, благо он почти по дороге расположен. Заранее мы не звонили, но свободный зал нашелся. Это было неудивительно, потому что основная загрузка была вечером, да и тогда иной раз можно было найти незаписанный ни на кого зал. И вот там я наконец отработал те приемы, которые на раскопках мог только намечать. Отработал сам с собой примерно половину оплаченного времени, а потом вызвал уже реальных противников для себя и дяди и отрабатывал практически в боевых условиях. Нет, фантомы повреждений не наносили. При прикосновении, имитирующем повреждение, по телу проходил болевой импульс. Причем чем сильнее повреждение, тем сильнее боль. Мне прилетело пару раз, пока я еще недостаточно уверенно использовал полученные из модуля приемы. А вот дядя сдулся быстро и заявил, что ему хватает физических нагрузок на раскопках. Так что остаток времени я использовал один. Если честно, я бы не отказался задержаться еще на часик, но пока такие траты мы не потянем. Так что пришлось вздохнуть и распрощаться со столь замечательным местом. В конце концов, основное я отработал, понял, где делаю ошибки и нужно поправить, поэтому дальше неделю смогу править и сам. «Дальше предлагаю так», — сказал дядя. «Забираем твои контейнеры, едем домой, там я беру грузовик и еду за кроватями, а ты займешься алхимией. Как ты один грузить будешь? Грузчиков найму. И не спорь, если за нами следят, а следят почти наверняка, то очень удивятся, что ты почти со сломанной ногой таскаешь тяжести. По-хорошему, еще бы колки завернуть для полноты легенды, но боюсь, что если нашу встречу увидят посторонние, никто не поверит в то, что Алла Дмитриевна готова на бескорыстную помощь, и в добросемейные отношения тоже не поверит». Я активировал карту и усмехнулся. Точки Владика и тети Аллы были далеко, в стороне Горинска. «Значит, они либо там, либо по дороге туда. Ты можешь безбоязненно наведаться к ней на квартиру, тети Аллы там нет. Кстати, а адрес нам оставляли?» — нахмурился Олег. «А ведь нет», — я рассмеялся. «Хороши бы мы были, приперевшись за помощью по адресу, который не должны были знать. Для меня адрес тайной не являлся с того момента, когда я поставил метки на двух самых мне неприятных Вьюгиных, одного урожденного и одну приобретенную посредством брака. Так себе приобретение получилось. По всем статьям проигрышное. В конце концов мы решили не имитировать поездку к тете Алле, а следовать дядиному плану, тем более что алхимией мне все равно надо было заняться, пусть Зырянов пока и не приезжал. От сдачи алхимии Власову, похоже, придется отказаться, если не хочу попасть под еще более пристальное наблюдение со стороны Грекова, которому я активно не нравлюсь. Вставал вопрос с хранением, поэтому нужно будет по осени поискать еще стазисных ларей, потому что одного для меня совсем мало. Перед тем, как заняться зельями, я вытащил из кулинарного контейнера хлебопечку и кофеварку, которые мы убирали на всякий случай. Возможно, зря. Из разговора Грекова с Шелагиным я понял, что внутрь им попасть не удалось, только просканировать. Полезут ли еще, а главное, смогут ли преодолеть строительный туман? Хлеб я поставил и потащился на третий этаж в комнату, которую отвел себе под лабораторию. Открыл контейнер, убедился, что он полный, но вытаскивать ничего не стал. Решил использовать привычный мне набор, который оставался в коптильне, поближе к ингредиентам. Поэтому контейнер я оставил, а сам пошел в сад, захватив набор для изнаночной рыбалки, только модуль вытащил, чтобы его использовать, контейнер на раскопках мне не нужен. Дальше около часа я повышал свои алхимические навыки, упорно лечебные зелья можно было уже не делать, но я решил наготовить их побольше про запас, что не одобрил писец. Ты скоро сможешь второй уровень алхимии взять, а с ним, более эффективные зелья. Тогда эти сдам Зырянову, а себе сделаю на замену более эффективные. Кстати, меня гложет подозрение, что для алхимии третьего уровня потребуются ингредиенты с проколов третьего уровня. Есть такое, но не для всех. А тебе вообще переживать рано, оптимистично сказал писец. У тебя еще первый уровень не докачан, и с этими вашими внезапными раскопками можешь не докачать до осени. Он меня не расстроил, потому что алхимию я все равно воспринимал, как нечто вспомогательное и не столь важное, как целительство. Закончив с зельями, я все убрал и пару раз открыл-закрыл прокол, хотя писец говорил, что в этом особой необходимости нет. Мы настолько стравили напряженность, что пару лет можно не переживать. Пока оставалось время до прибытия дяди, я заглянул в теплицу и собрал урожай, отметив для себя, что Шелагина этим угощать нельзя, а значит стоит заехать в магазин по дороге и купить что-нибудь попривычнее для княжича, близкого к пластику и по консистенции, и по вкусу. Когда я с овощами зашел на кухню, как раз пропекла хлебопечка, и я вытащил каравай, благоухающий настоящим хлебным духом. Удержаться и подождать, пока хоть немного остынет, было совершенно невозможно, поэтому я сбегал до стазисного ларя, откромсал осетрица, вернулся, настругал салата, но в одиночку насладиться едой не успел, потому что приехал усталый дядя и отжал себе половину. Он еще и кофейный автомат запустил для полного гастрономического удовольствия. «Пусть кровати пока в грузовике постоят», – благодушно предложил он после того, как хлеба стало в половину меньше, а шмат осетрица волшебным образом испарился. «Таскать их туда-сюда нет ни сил, ни желания. В следующий раз выгрузим, все равно грузовик нам пока не нужен». Пока он пил вторую чашку кофе, я опять попытался вернуть кастрюлю. В этот раз Елизавета Николаевна была у себя и с кастрюлей удалось расстаться. «Вокруг вашего участка странные люди крутились», — сообщила она. «Мы на княжеских раскопках трудимся», — пояснил я. «Вот и проверяли. Почему участок, а не вас? Они все проверяют. И нас, и участок, и родственников. И отказаться от работы там нельзя», — пояснил я. «Вот сейчас передохнем, и назад, трудиться на благо родного княжества». Ее моя пафосная речь не проняла. «Вы же не бесплатно работаете». «Не бесплатно», — признал я, — «но за очень небольшие деньги. Вы там справку возьмите, что работали», — внезапно оживилась она. «Для факультета это будет плюс, причем хороший, а ничего, что я там не алхимией занимаюсь». «Ой», — махнула она рукой, — «это вообще без разницы. Главное, выполняли княжеское поручение. Это в межвузовский зачет идет. Не забудете, Илья?» «Постараюсь, Елизавета Николаевна, но обещать ничего не буду. И прежде чем передавать, посмотрю, что мне там напишут. А то Греков ко мне так относится, что, предъявив написанную им справку, факультет может заработать не плюс, а минус». Глава 19. Следующий день мне показался бесконечным, и потому, что ничего интересного из земли не достали, и потому, что я ждал ночи с нетерпением, ведь очередной целительский модуль – это шаг к нашему с Олегом освобождению. Я даже долго не мог уснуть, хотя обычно после впитывания модуля проваливался в сон сразу, но в этот раз мозг оказался настолько взбудоражен возможной неудачей, что успокоительной дозы от модуля не хватило. Писец посоветовал попытаться выбросить все мысли о целительстве из головы и заняться подсчетом однообразных предметов, например, бутылок с сидром. а для начала хотя бы попытаться представить одну правильного вида, а он, писец, будет поправлять, если что не так, поправит, так сказать, до полного соответствия с идеалом, потому что знает, какая бутылка должна быть. Методика писца сработала. Стоило мне перейти на размышления о сидре, как я сразу провалился в глубокий здоровый сон и проснулся только утром выспавшийся и в хорошем настроении. Проверять, все ли получилось, я все равно полез со страхом. Итак, модуль целительства второго уровня мне дал не так уж мало. Малое общее исцеление, возможность залечивать внешние повреждения на других, большое индивидуальное исцеление, залечивание внутренних повреждений на себе, полная индивидуальная диагностика, поверхностная диагностика пациентов. В полную индивидуальную диагностику входило также выявление блоков, и не только их. Когда я первым делом использовал это умение, у меня нашлись два блока и маскирующие заклятия. Это еще что такое, маскирующие заклятия, как нечто само собой разумеющееся, сказал писец. Я тебе про него сразу говорил, но тебя так поразили блоки, что ты не придал значения моим словам. Не помню такого. В этом я тебе могу помочь. Не без ехидства сказал писец и вытащил из моей памяти воспоминание о разговоре, который шел во время поездки к целителю. Зазвучал он у меня в голове, так как будто произносился именно сейчас. Что еще можешь сказать в плане диагностики? Ты, на редкость здоровая особь, признал писец, сильный маг, но ленивый, потому что знаний у тебя мало, если не сказать грубее. Из постороннего, маскирующие заклятия и два блока нашлись, один, на силу, второй, на либидо. Я удивился, что не придал тогда значения этому факту, возможно, просто было не до того, или информация о блоках вышибла из моей головы все остальное. Так, и что это за заклятие? Главное, зачем оно? Не скажу. Может, тот, кто ставил, сделал это, чтобы скрыть твою истинную силу, предположил писец. Для этого достаточно одного пиявочного блока, но у вас целительство не слишком развито, могли об этом не знать. То есть ты даже направленность не можешь определить? Я не для этого был создан, обиженно пояснил писец. Слишком много функций, выше вероятность сбоя. Определить все сможешь сам, на третьем уровне целительства. Там вообще очень много всего вкусного, в том числе средняя регенерация. У регенерации тоже есть градации? Есть. На пятом уровне целительства, сильное дается, после чего целителя очень тяжело убить, особенно если у него достаточно кругов силы. А что там вообще на высоких уровнях, удивился я, если на третьем уже можно исцелять других, там много чего полезного. Всего я не знаю, только по верхам, предупредил писец и тут же начал перечислять. На четвертом уровне дается снятие легких магических повреждений, умение ставить блоки и видеть ментальное влияние, маскировка кругов силы, блок на влияние на себя, умение видеть чужие артефакты и определять их направленность. На пятом, снятие тяжелых магических повреждений, снятие чужого ментального влияния, умение работать в команде, регенерация сильная, пиявка, перекачка силы к родственнику. Но это именно по верхам. Еще есть шестой и седьмой, но там я даже примерно не знаю, что дается. Может, невосприимчивость к менталу, как бонус может идти, но там непременно должно быть что-то для работы с живой материей. Возможно, оживление, Илья, это уже из области магии смерти. Оживить через какое-то время уже невозможно, потому что умирают клетки мозга. То есть тело можно поднять, но оно будет пустым. Ни один целитель на такое не пойдет. Дело ясное, что дело темное, вздохнул я. Впрочем, модулей у нас все равно нет и, возможно, не будет, так что и узнать не суждено. По этому поводу я даже не расстроился. Для меня был важен третий, вот если не найду именно его, то на жизни можно ставить крест, а остальные, найду, прекрасно, не найду, и без них можно обойтись. Но сам факт, что я уже вижу собственные блоки, радовал неимоверно, так что на разминку я выскочил в превосходном настроении, запустил раскапывающие артефакты и провел сразу два разных комплекса вместо обязательного одного, а потом еще поотрабатывал приемы с оружием, пользуясь тем, что на меня никто не обращал внимания. У дружинников была своя разминка. Под конец моего занятия вылез из палатки дядя, но мешать не стал. Пошел проверил артефакты, удовлетворенно хмыкнул, ничего не поправляя, и начал делать свой комплекс, который, впрочем, тут же прервал, слоило мне направиться в душ. Ну что, усвоилось нормально, блоки на себе вижу, отрапортовал я, и еще какое-то маскирующее заклятие. Писец предполагает, чтобы скрывать силу. Замечательно, расцвел Олег. Ох, Алка и запрыгает, когда ты все снимешь. Особенно из-за Вовки. Тот, когда узнает, пошлет ее в пешее эротическое, и не с собой в паре. Дядя предвкушающе потер руки. У нас третьего блока нет, напомнил я. Непременно найдем. Я теперь в этом уверен. Удача на нашей стороне. Если бы удача была на нашей стороне, тетя Алла в нашей семье вообще не появилась бы. Удача дама капризная, согласился Олег, но сейчас улыбается нам, иначе бы мы ей второго модуля не нашли. Вдруг после этого она повернется лицом к Живитевым. Выражение лица Олега стало необычайно кислым. Поди, намечтал себе уже много чего, а тут я, с прозой жизни. Но мечтать пока было рано. Оставив дядю примиряться с реальностью, я отправился в душ, а потом, готовить завтрак. Желания заморачиваться не было, поэтому я просто сделал гренки с сыром. Они прекрасно шли под кофе, даже растворимый. Пусть дядя кривился, прихлебывая из кружки суррогаты, наверняка вспоминая кофеагрегат, который мы оставили дома. Но не тащить же его сюда, я не был таким фанатом кофе и заварил себе один из тонизирующих наборов травок, которые не рисковал использовать при Феде, потому что в их состав входили изнаночные растения. При беглом осмотре этого понять было нельзя, потому что трава была не только высушена, но и мелко перемолота, а вот вкус определялся на раз-два. Долго понаслаждаться чаем не удалось, потому что зазвонил телефон. «Доброе утро, дядя Володя, что-то случилось? У нас всегда чего-нибудь да случается», – проворчал он. «Алла с Владиславом вернулись, вот я и решил проверить, как вы там, не случилось ли чего у вас. Вот она, прекрасная иллюстрация внутрисемейных отношений. Дядя Володя беспокоится, не потому ли жена с сыном так поспешно приехали в Горинск, что где-то успели нам с Олегом нагадить. Если у нас чего и случилось, то только княжеские раскопки. Сидим тут почти безвылазно», — ответил я, решив про историю с Федей по телефону не распространяться, а вот про что другое можно было и спросить. «Кстати, ты не в курсе, какие терки были между Вьюгинами и Шелагинами, что они проявляются и сейчас? Княгиня очень не любила твою мать. Возможно, отголоски», — тут же ответил дядя Володя. «А Греков? Что Греков? Он тоже не любил мою мать, потому что он сейчас эту нелюбовь перенес на меня, как мне кажется. Вот ведь мстительная сволочь», — проворчал дядя Володя. «Мог бы уже и забыть за давностью лет. Боюсь, я опять тебя расстрою. Твой отец заключил с Шелагинами договор на поставку того, чего мы не производили, не производим и не собирались производить. Возможно, планировал стать посредником между княжеской семьей и кем-то в ней нерукопожатным. Где он собирался взять товар и собирался ли брать вообще, теперь не узнаешь. Он взял полную предоплату с Шелагиных, о чем мы узнали, только когда сроки уже подошли к концу. Неустойки мы выплатили полностью, и у самых Шелагиных претензий не было, но Греков остался в уверенности, что мы пытались зажать деньги, используя в качестве предлога смерть родственников. Это не так, поскольку о договоре мы не знали и в бумагах твоего отца он не нашелся. Строго говоря, он нигде не нашелся, была только копия Шелагиных. Договор точно был, заверен был по всем правилам, обтекаемо ответил дядя Володя. Наша печать тоже присутствовала. Если ты не в курсе, то у твоего отца было право подписи и печати с сейфа, он мог брать по необходимости. То есть ты считаешь этот договор настоящим? Указанная в нем сумма переводилась на счет Вьюгиных, неохотно сказал дядя Володя, и снималась наличными твоим отцом. Это подтверждает существование договора. Это подтверждает только то, что некоторая сумма была переведена, заметил я, но не подтверждает за что. Я правильно понимаю, что номер договора не был указан и у вас остались сомнения? Правильно понимаешь, не был указан номер договора, просто переведены деньги. Но в расчете между родами так бывает. Дядя Володя говорил уже совсем неохотно. Было заметно, что тема ему неприятна и он хотел бы ее поскорее свернуть. Так что после дежурных расспросов о здоровье, мы распрощались, а я пересказал все, что услышал, второму дяде, потому что включать громкую связь фактически в лагере Шелагиных было не слишком умно, мало ли кто может услышать. Не знал об этом, дядя задумчиво размешивал уже вторую порцию растворимого кофе. Но я в денежные дела особо не лез. Возможно, именно это позволило мне сохранить хорошие воспоминания о твоем отце, не могу я его представить жуликом. Может, все же имеет смысл пообщаться с Федоровыми, не думаю. Если Женька действительно воровал и таскал им, Они тебе это не расскажут. Я не собираюсь безоговорочно верить всему, что они расскажут. Даже не знаю. Олег отхлебнул кофе и поморщился. То ли напиток был ему настолько неприятен, то ли тема. Не думаю, что стоит ворошить столь давнее прошлое. Что касается причины, по которой они на тебя вышли, это желание получить деньги. В этом я с Вовкой согласен. Пожалуй, единственное место, где могла быть нужная информация, княжеские архивы. Еще что-то можно было почерпнуть из расследований смерти моих родителей и любовницы отца. Но доступа к этим делам у меня нет, и официально их фиг получишь. Поэтому прокачиваю дальше ДРД и пробую залезть самостоятельно. Что касается Федоровых, схожу с Александром, если тот еще раз подойдет. Хотя бы узнаю, что они от меня хотели. Правда, если честно узнавать, что-то про отца с каждым новым всплывающим фактом хотелось все меньше и меньше. В этом отношении у Олега правильный подход. К чему портить воспоминания о человеке, которого уже давно нет? Один из артефактов требовательно запищал, и дядя зарысил к нему, не выпуская чашки из рук, даже дерьмовый кофе должен быть выпит горячим. Я ради интереса пошел за ним, потому что так артефакт мог среагировать только на что-то новое. Камни и плитка уже звуковыми сигналами не отмечались. Обнаружился браслет-змейка, совсем такой, каким выглядел писец до активации. Дядя взял его в руки, задумчиво покрутил, обнаружил, что застежка неисправна и зафиксировала навечно рот змейки открытым, и спросил: «Илья, я уже говорил, что это только форма», — обиженно прогундел писец. «Второго такого не будет», — перевел я его фразу дяде. «Ну и ладно, он все равно сломанный», — мрачно сказал дядя и принялся описывать. Я же взялся за извлеченные плитки и строительные камни, все параметры снимались с артефактов, мне оставалось их только внести в форму и оттащить добытое из земли во временный склад. Я как раз оттаскивал последний очищенный камень, когда артефакт опять запищал. В этот раз из-под земли проявлялся не очередной браслет, а вполне себе целый скелет, причем прекрасной сохранности, выглядящий новым и отполированным. Я пригляделся. Почему у него кости соединены металлическими шарнирами? Потому что это не кости, а усиленный заклинанием пластик. Тебе понятие учебное пособие что-нибудь говорит? Кажется, мы откопали кабинет биологии, — сообщил я дяде. Почему биологии? — спросил не он, а подошедший неслышно Шелагин. Все-таки двигался он как настоящий диверсант, есть чему поучиться. И стоит озаботиться сигнальным контуром, чтобы нас нельзя было застать врасплох. «Магия жизни, второй уровень», — сообщил писец. «Модуль есть, но мне сейчас нужно было отвечать Шелагину, а не вести беседы с симбиантом. А где еще могут быть учебные пособия? Вариант, что это скелет нерадивого работника, обработанный и поставленный на подставку для устрашения других нерадивых работников, мне кажется натянутым. Да, подставка тоже постепенно выходила из земли. Вообще, наверное, если бы удалось воссоздать здание, то внутри оно выглядело бы жутковато. Пустота, с отдельно встречающимися усиленными штуковинами. Как вот этот вот скелет, который стоял бы посреди кабинета, в котором все остальное давно ушло в небытие. Может, здесь обучали целителей? При таком количестве артефактов, — насмешливо хмыкнул дядя, — скорее врачей. Но я согласен с племянником. Это здание похоже на школу. Улавливается нечто такое. Илья, принеси мой ноут. Покажем Александру Павловичу план. Ноут из спальной палатки я принес мгновенно. Дядя открыл одну из программ, куда были отправлены данные с обследования и где был восстановлен план здания. Вот здесь, скорее всего, был либо спортивный зал, либо актовый. Ткнул дядя в большое помещение. У племянника еще свежие воспоминания о собственной школе, так что он быстро нашел сходство, а я уже давно расстался со всеми образовательными учреждениями, так что немного затупил. Конечно, стопроцентной гарантии я вам не дам, что это именно школа, хотя похоже, что Илья прав. И тогда таблички – это обозначение классов. Интересно, — согласился Шелагин. Тем временем артефакт окончательно очистил скелет от земли, дядя засуетился над ним, делая контрольные проверки на магический фон и опасность. «Потрясающе», — сказал Шелагин. «Столько лет прошло, а скелет как будто только из магазина. Настоящая вещь древних», — с гордостью согласился дядя. «Одна из тех, что можно использовать сразу после извлечения из земли, чтобы стращать нерадивых работников», — предложил Шелагин, которому мой вариант, похоже, пришелся по вкусу. «Пожалуй, я заберу его сразу, если вам не нужны какие-то дополнительные исследования. С моим набором артефактов много не наисследуешь», — мрачно сказал дядя, которому скелет понравился не меньше, чем Шелагину. «Если бы вы разрешили гильдии провести дополнительное исследование культурного наследия древних, аналогичного которому раньше ничего не находилось, было бы прекрасно. Если исследования будут проходить на моей территории не слишком часто, то почему бы и нет», — ответил Шелагин. «Но я к вам подошел по другому поводу. Мне показалось, Илье не хватает партнера для тренировки. Честно говоря, мне тоже, поэтому я хотел предложить провести парочку совместных». Предложение было заманчивым, поскольку Шелагин славился своим владением холодным оружием, и не только славился, я своими глазами видел его в деле. «У меня тренировочного комплекта нет, только боевой вариант», — предупредил я сразу. «Можно взять у дружинников тренировочный комплект или съездить на полигон», — предложил Шелагин, одновременно давая понять, что он в курсе наших вчерашних перемещений. «Ни дня без присмотра, короче, не удивлюсь, если окажется, что и разговоры наши прослушивают, но я там не сказал ничего такого, из чего следовало, что я подслушивал разговоры, мне не предназначенные. Нелюбовь Грекова ко мне видна невооруженным глазом. Что ж, теперь она хотя бы имеет объяснение, хотя и странно, что вина отца перекладывается на сына, который по молодости лет о тех делах вообще ничего не знал». Глава 20. Тогда, на дороге, мне показалось, что Шелагин двигается куда быстрее и увереннее меня, но сейчас мы сражались с ним почти на равных. До полигона мы не добрались, поэтому магию не использовали, а оружие было тренировочным, затупленным, и можно было не бояться, что я серьезно поврежу противника. Не знаю, как Шелагин, а я получал от схватки удовольствие, сравнимое с тем, что давал полигон, когда в нем подбирались максимально сильные и неудобные противники. Шелагин моего опыта не имел, у него был свой, и куда больше моего. Еще месяц назад я бы сказал, что как боец он будет меня классом повыше, но сейчас я почувствовал, что разница не столь велика. То ли я тогда Шелагина переоценил, что было странно с моим опытом схваток и наблюдения за ними, то ли дали себя знать занятия на полигоне, а может, свою роль сыграл модуль по фехтованию, знания из которого всплывали в самый неожиданный момент. А еще я обнаружил, что мне помогает целительство, которое тут же запускало излечение после любой, даже самой мелкой травмы. Поэтому я даже находился в более привилегированном положении, чем мой противник, который такого бонуса не имел. Поневоле в голову начали приходить мысли, что для бойца прокачанное целительство почти так же полезно, как и правильно поставленная техника. Вон, и повреждения залечиваются, и дыхание не сбивается, и даже усталость не накапливается, совсем справляется регенерация, которая даже не максимального уровня. И даже с песцом умудряюсь беседовать во время боя. Не обольщайся, регенерации хватает, потому что ты пока ни ускорение, ни разгон не используешь. Начнешь и будешь выжимать из себя все. И все же, несмотря на мои преимущества, победителем из этой схватки вышел не я. Опыта не хватило, подловил меня Шелагин, обозначив смертельный удар, на чем бой и завершился. «Достойно дерешься», — сказал княжич. «Кто твой тренер?» «Власов», — ответил я. «То есть был Власов, когда я жил в Горинске. Здесь пока я никуда не пристроился. Возможно, пойду в группу при академии алхимической». Шелагин скривился так, как будто я ему дал попробовать какого-то на редкость неприятного декокта. «Там так себе школа. У меня и своя неплохая. А туда можно ходить, чтобы поддерживать себя в форме. Нельзя поддерживать себя в форме, дерясь с заведомо более слабым противником. Я еще тренируюсь». На полигоне чуть было не ляпнул, но успел вовремя остановиться и продолжил нейтрально. «Сам, на полигоне отрабатывали магические атаки. Можно было провести и фехтовальный поединок боевым оружием, поскольку местные артефакты закрывали риски полностью. А вот чтобы фехтовать самому с собой, полигон не требовался, если не знать его особенностей». «Знал ли о них Шелагин, я бы не стал отвечать с полной определенностью, все-таки полигоны принадлежат княжеским фамилиям, могли за столько лет хотя бы случайно обнаружить. Я заметил, что у тебя есть приемы, резко отличающиеся от школы Власова. Мне нравится изучать разные техники, я таких раньше не видел. Откуда они?» Вроде Шелагин и доброжелательно смотрит, но расспросы его мне нравились чем дальше, тем меньше. «Я изучаю очень много разных материалов по фехтованию, иногда пытаюсь комбинировать разные школы. Последнее было правдой и очень не нравилось Власову, который считал, что тем самым я распыляюсь. И разные техники. Я заметил еще тогда, когда ты разбирался с пучеглазом. Грамотно разбирался. Раньше доводилось с ним биться. Насколько я понимал, это был завуалированный вопрос, ходил ли я наизнанку. Это был первый пучеглаз, которого мне довелось видеть вживую. Точнее, не совсем вживую. Это же было заклинание, как можно наивнее ответил я. Но все равно он мне показался довольно опасным. А вживую хотелось бы встретиться, конечно, ответил я. Причин для этого было предостаточно. Это и возможность добавить еще одну тварь в служении душ, и ингредиенты с самого пучеглаза, которые использовались и в алхимии, и в кулинарии, и в кожевничестве. Так, при чем тут кожевничество? У меня же его нет. Я возмущенно посмотрел внутрь себя на писца. Тот принял вид невозмутимо невинный, как будто не он подсовывал мне мысли об очередной профессии. Что такое, Илья? Кожевничество. Очень, очень полезный навык. Ты даже не представляешь, насколько. Вот появится у тебя знание по алхимии второго уровня и умение выделывать кожу твари изнанки. А дальше-то что? Разговор пришлось оставить незаконченным, потому что беседовать одновременно с Шелагиным и с писцом было затруднительно. И тот, и другой так и норовили использовать оговорку в свою пользу. Но писец от меня хотя бы зависел, поэтому не в его интересах делать мне гадость, а вот от Шелагина зависел уже я. «Возможно, твое желание исполнится», — сказал тем временем Шелагин. «Спасибо за тренировку. Я счел это намеком на то, что пора прощаться, чем и воспользовался. Вам спасибо, Александр Павлович. До свидания». Отошел я не так далеко, в надежде опять подслушать чего-нибудь полезного, и даже на писца шикнул, когда он мне начал объяснять преимущества развития нового навыка. Предчувствия меня не обманули. Действительно, речь пошла обо мне. Он знает больше, чем говорит, убежденно сказал Шелагин. Я тебе об этом и твержу, пробурчал Греков. Нужно брать его в оборот и раскручивать. На основании чего, Леш, эти писцовы не делают ничего противоправного, если не считать торговли алхимией. На это я сам, считай, дал добро, обменяв разрешение на их участие в раскопках. Саш, было бы желание, а прижать за что-то всегда можно. В том-то и дело, что желания у меня нет. Мне вообще эта ситуация кажется на редкость неправильной и гадкой. Настолько, что я чувствую себя перед Ильей виноватым. Ты только ему это не брякни, буркнул Греков, воспользуется по полной. Парень непростой, себе на уме, но фехтует он действительно хорошо. Не поверишь, я чуть не продул. Нужно будет его как-нибудь взять наизнанку. Хочешь посмотреть, как он там будет себя вести? Как вариант, понять бы, где он ингредиенты берет. Рыжов сказал, точно делает из свежего. Не из-за этого, с нажимом сказал Шелагин. Хочу посмотреть его в деле, не на тренировке. Саш, с чего такое доверие постороннему? Кажется, тебя пора проверять на ментальное влияние. В этот раз я отключился вовремя, до того как они зашли в палатку, и откат прошел только краем. Он все равно чувствовался, но не так сильно, как при принудительном разрыве. Так вот, возвращаясь к кожевничеству, воспользовался писец моей дезориентацией. Ты просто не представляешь, насколько это полезная штука. Хорошо уметь делать все, но плохо, когда это все приходится делать самому, намекнул я. Зато получишь вещи с уникальными свойствами, нужные для тех же походов наизнанку и не только. Для магов модуль кожевничества включает очень интересные заклинания с небольшим расширением пространства, с уменьшением веса и с повышенной прочностью изделий. Писец продолжал изображать из себя змея-искусителя. Модуля у нас нет, подрезал я ему крылья. Там не один модуль, вздохнул писец, понявший величину облома. Но я буду смотреть, чтобы их не пропустить. Не один модуль, это значит, что самое вкусное будет в последних. И вообще, там же требуется кожа изнаночных монстров, не только. Но самое интересное, с ними делается, это так. Кроме того, кожевничество прокачивает алхимию. Не все, конечно, но некоторые действия. Я к тому, что у тебя сейчас некоторые проблемы с ее прокачкой, но модулей все равно нет, а и были бы, пока нельзя. У тебя целительство встраивается. Не знаю, как программировали писца на гармоничное развитие подопечного, но сейчас его предложения казались мне хаотичными прыжками с небольшим перекосом в сторону Сидра, который симбианту казался вершиной любого развития. Возможно, причиной этого был хилый выбор модулей, но мне почему-то казалось, что дело в личности, которая подарила писцу свой слепок, быстро увлекающийся и быстро меняющий свои увлечения. Разумеется, если они не касались Сидра, эта любовь была вечной. Но само предложение изучить кожевничество после пояснения показалось интересным. Конечно, у меня был вариант прокачки алхимии через кулинарию, от которого, разумеется, я отказываться не собирался, поскольку это не только полезно, но и вкусно. Там было еще несколько модулей, которые точно надо изучить. В перерывах между модулями по ДРД, оружию и борьбе. Кстати, о целительстве. Такие бои дают прокачку, по минимуму. Тебе сейчас нужно по возможности исцелять других. Мне палиться нельзя, напомнил я. А ты не ори направо-налево. Сейчас буду исцелять. Подходи по одному. Сделаешь тихо, никто и не заметит. Серьезного ты ничего не поправишь, только поверхностные повреждения. Где же я тебя наберу столько людей с поверхностными повреждениями? Проворчал я. В такой ситуации отправляться наизнанку, чтобы быть покусанным, выглядело очень даже перспективно, потому что исцелять мелкие травмы пачками однозначно спалится. Оставался еще, конечно, дядя, но он вряд ли согласится повреждаться в таких количествах. Если модуль третьего уровня был бы на руках, тогда, скорее всего, пошел бы навстречу ради усиленной прокачки мной нужного навыка. Алхимия целительства второго уровня качает, качает, с готовностью подтвердил писец, но слабенько. Второго уровня, сильнее. На втором уровне можно даже без целительских манипуляций прокачать. Правда, это будет подольше. Итак, я опять утыкаюсь в необходимость прокачки алхимии. Прямо заколдованный круг какой-то выходит. Куда ни кинь, везде она вылезает. Насколько подольше? Лет 5-6, уточнил писец. Нет, это не вариант. Нужно придумать, кого и где исцелять. Илья, окликнул подошедший дядя, ты чего застыл? Думаю, классное представление получилось. Мне даже показалось, что ты Шелагина уделаешь. Уделаю. Но потом, когда стану сильнее, и если он опять согласится со мной пофехтовать. Я так понял, он тебя часто будет звать. Партнера для фехтования у него тут нет. Я скептически хмыкнул. Мне почему-то казалось, что тот же Греков владеет холодным оружием на уровне. Он и двигался не как кабинетный работник, а как боец. Мне кажется, он в наше доверие втирается, чтобы точно узнать, где прокол. Сама тренировка ему не столь важна. Может, ты и прав, согласился дядя. Но выглядели вы все равно красиво. Даже взгляд за вами не всегда успевал, с такой скоростью двигались. Тебе разве что чуть опыта не хватает. Наверное, согласился я. Шелагин с Грековым вышли из палатки, сели в машину и уехали, а мы с дядей отправились дальше контролировать раскопки. К концу дня я окончательно понял, что археология – это не мое. Более нудного и выматывающего занятия сложно представить. Во всяком случае, на этих раскопках точно было нечего делать столь квалифицированным кадрам, как мы с дядей. Описать камни и таблички, на которых уже шли обозначения классов, мог кто угодно. А кроме выкопанного скелета и одного единственного сломанного обучающего браслета, больше ничего интересного не находилось. Обычные, неусиленные магией вещи превратились за века в пыль. Тем неожиданнее оказалась находка, которая проявилась, когда дядя уже собрался отключать оба агрегата. Если верить плану, то второй раскапывающий артефакт, принадлежавший Лихолетову, уже вовсю чистил директорский кабинет, на который была особая надежда, но предмет был выкопан дядиным артефактом, в кабинете под названием «География». Выглядела извлеченная диковинка как плоская коробочка, и на удивление, не имела накопителя. Наверное, учитель магом был, хотя это и странно, сказал писец, когда я взял артефакт в руки. Маг, и вдруг работает в школе. Может, он детей любил? Детей лучше любить на расстоянии. Может, он не мог любить на расстоянии? И вообще, может, это не учительское? Не может, этот проигрыватель был сконструирован специально для школ. Там специальные большие диски образовательного плана, чтобы их невозможно было сломать или потерять. Чтобы что-то было невозможно сломать, не верю. Может, и не невозможно, но однозначно трудно, признал мою правоту писец. Конкретно этот агрегат живее всех живых, его только подзарядить нужно и диск вставить. Там ломать вообще нечего, устройство на редкость примитивное. Олег, к этой штуке должны быть диски, сообщил я дяде. Образовательные программы. Этот проигрыватель делался специально для школы, и диски для него должны быть неубиваемыми. Большие диски, уточнил он, вглядываясь в данные на экране. Сантиметров 15 в диаметре, ответил я после консультации с писцом. В результате до самой темноты артефакты, второй дядя тоже перепрограммировал на это место, крутились по кабинету географии, чтобы обнаружить и извлечь образовательные диски. К сожалению, не находилось ровным счетом ничего. Все это время я держал артефакт, делая вид, что рассматриваю, а на самом деле, подзаряжал. Когда заряд достиг максимума, я артефакт активировал. Поскольку внутри находился диск, то княжеские дружинники получили незапланированный киносеанс о джунглях, с комментариями на языке древних. Оживление там было знатное, хотя к нам близко не подходили. Даже Шелагин, но мне показалось, что он так и не вернулся после отъезда с Грековым. Поди, лично наш участок проверяет, не доверяя докладу подчиненных. Но строительный туман на наш участок не пропустит даже князя. Лекция, кстати, оказалась на редкость интересной. Я даже не сразу сообразил, что язык несовременный, так хорошо легли знания из модуля. Но остальным, включая дядю, речь понятна не была, зато яркие, быстро сменяющиеся кадры очень хорошо выделялись на фоне темнеющего неба. Получился прекрасный иллюстрированный рассказ о флоре и фауне определенного участка земли. После окончания лекции, которая была длиной примерно полчаса, наверняка, чтобы вписаться в урок, я артефакт погасил, а дядя выдохнул громко и радостно, так что наверняка было слышно во всем лагере. Илья, это сенсация. Еще никому не удавалось получить изображение из того времени. Это чудо какое-то, неужели? Намекнул я на кристаллы, которые и запись давали лучше, и места занимали меньше, и были куда полезней, хотя бы с той точки зрения, что на них можно было записать видео на полигоне. Здесь же было пусть хорошего качества, но плоское изображение. Школьные уроки можно безболезненно отдать в чужие руки, понизил голос Олег. И вообще, странно было бы, если бы я не обрадовался и не записал кусок видео, которое уже отправил Лихолетову. Он сообщение еще не посмотрел, а то бы уже позвонил со страданиями, что опять самое интересное происходит без него. Я извлек диск из проигрывателя. Круглая невзрачная штуковина с выгравированной надписью с номером и названием урока. У меня такие были, встрепенулся дядя. Мне еще в начале моего археологического пути целый ящик всучили в качестве оплаты, причем по завышенной цене. Настоящих цен я тогда не знал, и что эти штуки бесполезны, тоже. Не такие уж они бесполезные, заметил я. Это только что выяснилось. Дядя мечтательно поднял глаза к небу. Нужно будет съездить завтра за дисками и просмотреть, пока есть возможность. Вдруг там что ценное найдется. Рабочий проигрыватель пока один, а может и дальше остаться только один, и не факт, что у нас к нему будет доступ. Если княжеская семья решит, что это родовая тайна, пиши пропало. Тогда нужно ехать не завтра, а сейчас, возразил я. И если есть что-то действительно ценное, то просмотреть, пока нет Шелагина, и запись сделать. Действительно, дядя задумчиво пошкребал лоб. Чего это я? Мы же в любую минуту можем остаться без этого проигрывателя. Поехали. Мы еще не успели выехать, как позвонил взбудораженный Лихолетов. Пришлось пообещать забрать и его диски. Он собрался их подвести к философскому камню, чтобы нас не задерживать. Веселая ночь нас ожидает, похоже. Глава 21. Лихолетова настолько вдохновила информация о найденном артефакте, читающем диски, что, когда мы подъехали к поселку, глава гильдии был уже там, причем даже не в машине сидел, а бегал перед проходной, изрядно нервируя охранника. «Ну, наконец-то!» – радостно завопил он. «Могли бы и поторопиться. Ну, извините, Аристарх Петрович, телепортом не обучены», – без всякого пиетета брякнул Олег. «И так со всей возможной скоростью неслись, потому что не факт, что завтра проигрыватель не отберут и мы не сможем узнать, что же на наших дисках. Извините, Олег Васильевич», – пошел на попятную Лихолетов, – «но для меня ожидание оказалось невыносимым. Вот, все свои собрал. Другим пока сообщать об открытии не стал, ибо оно произведет фурор, а еще увеличит стоимость дисков», – пришло мне в голову. «Потому что одно дело – бесполезная металлическая хреновина, и совсем другое – хреновина с информацией, тоже, по большей части бесполезной, потому что не думаю, что нашим потомкам покажется интересным наш школьный урок. Нет, как экзотика он пару раз восторг вызовет, но быстро приестся. Вы, как всегда, правы, Аристарх Петрович», — ответил Олег. «Предъявлять общественности нужно не раньше, чем наберется достаточно записей, и делать это на конференции. А да, Лихолетов прямо-таки в экстатическом восторге бился. А если мы с вами, Олег Васильевич, еще расшифруем хоть что-то из того, что говорят на видео, мечтать будем потом, Аристарх Петрович, а сейчас нужно использовать все время, что у нас будет. Все-все-все, Олег Васильевич, уезжаю, правильно понял его Лихолетов. Не буду отрывать у вас крохи столь нужного времени, но завтра мы непременно созвонимся. Непременно, подтвердил Олег, после чего они наконец разошлись. Лихолетов сел в свою машину и укатил, а мы рванули к дому, где Олег начал вспоминать, куда же он засунул ящик с дисками. Хорошо хоть, он был уверен, что привез в Верейск, поскольку из Горинска забрал абсолютно все связанные с археологией. Системы в расположении вещей не было, строго говоря, дядя их просто свалил в одной из комнат третьего этажа, намереваясь как-нибудь потом разложить аккуратно, поэтому покопаться пришлось прилично. Один плюс. За это время Олег несколько раз ранился об острые углы, потому что чересчур торопился. Плюс был не в ране, а в возможности для меня залечивать. Причем даже не отвлекая родственника от поисков. Как радостно сообщил писец, энергии при этом тратится больше, а значит, прокачка пойдет быстрее. При этом дядя даже не замечал моего воздействия. Вопрос, было ли это следствием его увлеченности или тем, что я действую для него незаметно, нужно будет уточнить, но не сейчас, чтобы не отвлекать. Наконец Олег вытащил совсем небольшую коробку и удивился. Неужели она? Мне запомнилось, что упаковка была побольше. Можно сказать, целый ящик. Навскидку там было дисков 10. Какие именно, решили посмотреть по дороге, чтобы не тратить на это время. Заодно и лихолетовские изучу. Открыл я коробку сразу, как мы залезли в машину, просмотрел диски и хмыкнул. Образовательные видео по курсу литературы. Поскольку первоисточники пока еще нигде не найдены, думаю, интерес представляет только как объект археологии. Обидно, Олег расстроенно скривился. Но не будем пока отбрасывать ценность в принципе. Тебе моя подборка по кулинарии тоже казалась бесполезной штукой, а на выходе-то она ого-го. Я не стал говорить, что от кулинарии получилась ощутимая польза, которая вряд ли получится от литературы, зато вспомнил про попытки исцеления. Кстати, Олег, ты чувствовал, когда я тебя лечил? Ты меня лечил? Удивился он. Зачем? Чтобы ты кровью не истек в процессе поисков. Ты же бился обо все возможные углы и царапался всем, чем только можно. Следы крови у тебя остались. Олег приподнял правую руку, полностью отвлекшись от дороги, что сейчас, на пустынной трассе, было не страшно. А ведь точно кровь, удивился он. Нет, не чувствовал, как лечишь. Но я и как царапался, не чувствовал, так что эксперимент считаем недостоверным, признал я и открыл пакет Лихолетова. Там выбор был побольше, но все для младших классов, с первого по второй. Зато нашлись и языковые уроки, и природоведение, и музыка, и даже немного математики. Другое дело, что пользы для нас с Олегом от этого набора не было никакой, что я ему и сообщил. Но количество дисков не ограничивается теми, что у нас на руках, намекнул он. Глянь по сайтам, пока едем. Дисков по сайтам хватало, но я зачитывал очередное название, и Олег грустно вздыхал. С изучения таких дисков плюсов для рода не поймешь. К примеру, здоровый образ жизни школьника – вещь, без сомнения, хорошая и полезная, но вот что я, что Олег из школьного возраста уже вышли. Как вести себя в общественных местах мы знали и без специального курса для мелких детишек, а ориентирование на местности для нас проблем тоже не составляло. Короче говоря, к покупке предлагалась всякая ерунда. По всей видимости, для тех, кто постарше, уроки записывались уже на других носителях. Но я надежды не терял, и на одном сайте все-таки обнаружил диски для более взрослых пользователей. О, лекции по философии есть. Надо, говорил я в шутку и не ожидал, что Олег ответит. Надо, штука однозначно интересная. Чего удивляешься? Это как раз те самые культурные отличия, которые составляют интерес для археологов. Много там дисков? Нет, пока 4 вижу с разной нумерацией. Я прокрутил дальше и внезапно обнаружил диск введения в магическое конструирование. Это было настолько неожиданно, что я даже завис, заподозрив, что это мне чудится. Но название диска никуда не пропало, и я спросил у писца, имеет смысл брать? Не уверен. Скорее всего, там будут общие фразы. Введение само по себе предполагает кучу словоблудия, без одобрения сказала матрица личности давно почившего мага. «Вот если бы там был курс лекций, то я однозначно бы сказал, что нужно брать. А это будет по верхам, а значит, ни о чем». Несмотря на скептицизм писца, я решил, что лучше иметь хоть что-то, пусть плохонькое, чем совсем ничего, и отправил введение в корзину к дискам по философии. Последнее, напротив, захотелось выложить, потому что я как представил, что все это придется переводить и записывать. Больше ничего интересного не нашлось, поэтому я оплатил выбранные диски, опасаясь, что цена на них может завтра подскочить и заказ отменит. Впрочем, конкретно эти были не столь важными, чтобы я начал переживать по их поводу. Оставшуюся дорогу я мониторил сайты на предмет чего-нибудь полезного. Если археологи уже начали сдавать выкопанные, то сдавали они вещи не только Лихолетову. Обнаружил модули с магией пространства первого уровня и с магией жизни четвертого. Оба оплатил, хотя воспользоваться пока ни одним не мог. Для магии пространства не хватало кругов силы, а магия жизни у меня вообще была только первого уровня. Причем модуль для второго был, а для третьего – нет. Ну да ладно, помониторю все лето, глядишь, еще чего полезного надыбаю. Дядя, на разговоры с которым я отвлекался, тоже был настроен оптимистически. Так что в лагерь мы приехали в прекрасном расположении духа. Предлагаю, пока Шелагин артефакт не отобрал, провести как можно больше записей. В спальной звукоизолированной палатке, сказал Олег, как только остановил машину, один будет записывать, а второй сможет спать снаружи, в той же кухонной палатке, к примеру. Тогда я ночью, а ты займешься этим днем, предложил я, потому что раскопки должны вестись под твоим руководством, а затягивать с ними не стоит. Олег, поломавшись совсем немного, признал мою правоту, мы с ним определили порядок записи дисков, и я отправился на склад за проигрывателем, только его там не было. Олег, проигрыватель сперли. Как это сперли? В княжеском лагере, может, завалился куда? Не поверил он мне. Осмотрели мы склад вдвоем, и очень пристально, проигрыватель нигде не нашелся. Ни на том месте, куда я его ставил, ни где-нибудь за камнями или плитками. Вот контейнер из-под него, показал я. Точно помню, в него закладывал, а сейчас контейнер пустой. Боженьки, неужели действительно сперли? Олег схватился за голову. У меня такое впервые. Как бы нас ни обвинили. Машину-то не проверяли, когда мы выезжали. По камерам должно было быть видно, что ты на склад относил. О, камеры же, обрадовался Олег. Сейчас мы вора на чистую воду выведем. Он вышел со склада и трусцой побежал к будке охраны, интересоваться, с кем нужно говорить по поводу покражи. Охранник проникся и тут же вызвал начальника смены, которому мы и выложили информацию об исчезновении артефакта. По камерам нужно посмотреть, напирал дядя на внезапно помрачневшего мужика. Сразу будет понятно, кто подходил. Я вам и без камер отвечу. Греков артефакт изъял как представляющий стратегическую ценность для княжества. Вы с ума сошли? Это археологическая ценность. Она принадлежит всему миру. Возмутился дядя. Никакой стратегической ценности обычный школьный урок не представляет. С чего бы? Спросил подошедший на шум сам Греков. У нас есть единственное в мире рабочее устройство, которое проигрывает такие диски. На этом, школьный урок, положим, хотя мне сложно понять, почему вы так решили, но на других-то будет другое. Информацию можно расшифровать и пустить в дело, поэтому доступа вам к этому артефакту не будет. Ваш контейнер я не трогал, взял только то, что принадлежит Шелагиным, так что у вас ко мне никаких претензий быть не может. Все прописано в договоре. Мне показалось, что дядя его ударит, настолько злым стало лицо у моего родственника. Но он сдержался, лишь кулаки сжал. У вас нет опыта обращения с артефактами древних.